Глава 4. В больнице Джинни встретила его в вестибюле. «В Кэтрин Рассел сегодня день Ренни», — объявила она, не выказывая особого неудовольствия. «Терс Маршалл побывал у обоих. Расти — этот человек дар Божий, ему определенно не нравится младший. Тот вместе с Фрэнки грубо обошлись с ним у пруда, но Терс показал себя настоящим профессионалом. Этот человек зарывает свой талант на кафедре английского языка и литературы какого-то колледжа. Ему следовало бы работать в больнице». Она понизила голос. «Он точно лучше меня и, возможно, лучше Твитча. Где он сейчас?» «Пошел в дом, где они живут, чтобы повидаться со своей молодой подругой и двумя детьми, которых они опекают. Похоже, он искренне привязался к ним». «Господи, Джинни! Ты влюбилась?» Расти широко улыбнулся. «Что за бред?» — вскипела Джинни. «В каких палатах Ренни?» «Младший в 7-й, старший в 19-й. Старший пришел сюда с Тибудо, но потом отправил того по каким-то делам, потому что к своему сыну заходил один». Она с определенным злорадством улыбнулась. «Долго там не задержался. По большей части говорил по мобильнику. Младший просто сидит, хотя уже в своем уме. Таким не был, когда Моррисон привез его». «У большого Джима аритмия. И как наши успехи?» «Терстон вернул ритм в норму». «На время», — подумал Расти, не без некоторого удовольствия. «Когда прекратится действие валиума, сердце снова запрыгает». «Первым осмотри младшего». В вестибюле они были вдвоем, но Джинни все равно говорила почти шепотом. «Мне он не нравится». «Никогда не нравился, но теперь мне его жалко. Не думаю, что он долго протянет». «Терстон что-нибудь сказал Ренни о состоянии младшего?» «Да, что проблема потенциально серьезная, но, очевидно, не столь серьезная, как все звонки Ренни по мобильному. Вероятно, кто-то сообщил ему о дне встреч в пятницу. Ренни страшно из-за этого злится». Расти подумал о коробочке на Блэк-Ридж. Тонкой коробочке, площадью в каких-то 50 квадратных дюймов, которую он не смог поднять или даже шевельнуть. Он также подумал о смеющихся кожаных головах, которые видел считанные мгновения. «Некоторые просто не любят гостей», — вздохнул Расти.